Глава 6. Основной элемент организации волшебников – это орден, колледж или, разумеется, университет. Основной элемент организации ведьм – это ведьма. Но, как уже указывалось ранее, основным постоянным элементом является хижина. Терри Пратчетт, дамы и господа. Еще во время побега я заметила, что внутри сдержанно запуганного Аниного существа таится, выжидая своего часа, нормальная ведьма, но не подозревала, что она окажется столь эмоциональной и шумной. Сбегав с утра к старшим и обсудив обстановку, я по возвращении застала в саду безобразные разборки и спряталась в тени дерева, прислушиваясь. «Я не отдам ее на опыты!» Голос ведьмы шепчущей звенел от ярости. «Это моя тетя!» А Илья, едва сдерживая раздражение, явно по десятому кругу, начал объяснять, что тетя и мумия была при жизни, а сейчас это просто тело, которое является важной уликой и исследовательским материалом. И тети, там, где она находится, от похорон или от их отсутствия, ни холодно, ни жарко. Скорее наоборот, она предпочла бы остаться материалом и хоть как-то помочь наказать убийцу, нежели быть похороненной и метаться в вечном неупокоении. Я, услышав эту теорию, невольно улыбнулась. Родное отступничество. «Эфа!» — Аня заметила меня. «Ну, скажи ему». «Тебе принципиально нужна именно эта мумия, или подойдет любая другая?» Я вышла из-за дерева и посмотрела на приятеля. «Как это другая?» — не понял он. «Сколько их у вас?» — сообразив, ахнула Аня. «Много. Целый некрополь. Обычно безымянные 3-4 ведьм в год убивали, а мы их постоянно находили. Даже поисковые амулеты давно сделали, настроенные на остаточную энергетику ритуала. Опознанные похоронены в одной части некрополя, неопознанные в другой», — пояснила я. «Илюх, верни Ане тетю. Для людей похоронить близкого — это очень важно. А мы взамен отдадим хоть 10 мумий тех, кого уже 5 лет никто не опознает. Может, кстати, опознаете. Они все один в один, те же символы изгнания, те же подпалины от ударов медузы». «А хотите посмотреть?» «Да», — в один голос. «Тогда, немного погодя, встретимся внизу у лестницы. Пойду договорюсь. Илюх, попроси у ушки покрывало и сходи за тетей. Ань, надеюсь, ты понимаешь, что в ближайшее время никуда не уйдешь, и тетю пока лучше оставить здесь». Она хмуро кивнула. Илья выглядел недовольным, но, оказавшись в меньшинстве, да под прицелом 2 ведьм-отступниц, смирился и отправился просить покрывала. А Аня, воинственно нахохлившись для порядка, осталась его ждать, чтобы потом сопроводить до машины и проследить, чтобы обошлось без сюрпризов и подлогов. Перед некрополем я заглянула к ушке и попросила ее занять чем-нибудь Русю. С утра девочка радостно облетала холм, хвастаясь всем и каждому новой прической. Но к обеду вполне могла вспомнить про тетю Эфу и очередных улиток. А у меня наметились дела. Старшие отступницы дали пару хороших советов, и мне хотелось их обдумать и обсудить, не обижая Русю отказами и ссылками на работу. «Анатолий Михайлович тебе колено вправил?» Подруга заметила, что я почти не хромаю, а трость ношу под мышкой. «Нет», — я прихватил рюкзак, — «мозги». И напомнил, что я больше не страдающий экспонат наблюдательского музея. Ушка, помешивая у плиты суп, улыбнулась. «Он молодец. А я попробую до китенка достучаться и попросить его подпитать пару полезных травок. Сварю тебе обезболивающее посильнее. Ты же на месте не усидишь и рванешь на подвиги. Там?» Она неопределенно махнула рукой, намекая на большой мир, и вернула ладонь на плиту, поддерживая необходимый для готовки тепловой режим. «Ясное дело, я обулась. Мы в некрополь. А ты одолжи метлу. Амулет на двери». Сняв с крючка крошечную медную метелку, я осторожно спустилась с крыльца, пересекла сад, вышла за ограду и мрачно посмотрела на приютную лестницу. Фишка проклятия заключалась в том, что коленный сустав постоянно сыпался. Полное обездвиживание организма с отказом ног. Стандартную скрутку жертвы я победила. Но лечение палача не одолеть никому, кроме него. Я собрала проклятие в одну случайную точку. Загнала его туда и держала, не позволяя опять расползтись по обеим ногам. Но по месту заключения оно било с утроенной силой. Зелья помогали, но слабо. А магическое исцеление я старалась использовать как можно реже. Оно собирало сустав по хрящикам, наполняло его здоровьем и движением, но буквально на несколько часов. После начинался процесс деградации. И чем дольше я не трогала исцеление, тем медленнее деградировал сустав. И тем болезненнее становился каждый следующий день. Сначала только в час проклятия, потом час до и час после, а потом... Когда боль не поддавалась даже зельям, а нога переставала сгибаться, я решалась на очередное исцеление. Последнее я использовала совсем недавно, спасая Анюту. И теоретически у меня есть дней 7-10 относительно свободного движения хотя бы до часа проклятия. А он всегда случался вечером в одно и то же время. Если, конечно, я не сорвусь на подвиги и не перегружу ими организм больше обычного. В общем, змейка на солнышке и никакой лишней гордости. Пушкина метла была на самом деле мягким поролоновым матрасом, скатанным в плотный рулон, и слушалась меня с переменным успехом и недолго. Артефакт знал руки, которые его сделали, мои. Но заклятие принадлежности быстро брало верх над памятью, а я летела в лучшем случае в кусты. Но мне нужно-то полминуты промчаться над лестницей. И еще 10 минут после благополучной посадки я сидела на ступеньке, дышала солнечно хвойным лесом и ждала похоронную процессию. Сначала из-за сосен показался Илья, закутанный в покрывало мумии в руках, хмурый и готовый при еще одном слове все-таки рвануть. Аня, следующая за ним по пятам, явно порывалась это самое слово сказать и достучаться до непонятливого удавкиного внука, но, к счастью, сдерживалась. Видать, начала понимать разницу между отступниками и нормальными людьми. Я молча встала, махнула своим спутником рукой и первой углубилась в лес тонкими петляющими тропками между стройных корабельных сосен, шурша прошлогодней хвоей по редким солнечным пятнам. Процессия топала за мной, сопя друг на друга, но хвала дару без выяснения отношений. Через полчаса мы подошли к неприметному мшистому камню. Коснувшись его тростью, я прошептала наговор, и камень плавно отъехал в сторону, открыв темный лаз. «За мной!» — скомандовала я, и первой спустилась в подземелье. 30 утоптанных ступеней привели в угрюмый коридор, на стенах которого при нашем появлении засветились разноцветные факелы. Белый, красный, желтый, зеленый, синий и даже темно-серый, а-ля черный — 12 цветов силы. Между ними зияли низкие арочные проемы. Ощущая присутствие живого человека, факелы вспыхивали и в комнатах. «Вот здесь!» Указала я тростью на правый ряд проемов. Местные отступницы или опознанные. А слева неопознанные, ритуальные. Предлагаю сначала закончить с похоронами. Аня, стойко державшаяся всю дорогу, тихо всхлипнула. «Какая своеобразная погребальная культура!» – пробормотал Илья, когда я объяснила Ане, что и как делать. В каждой комнатке по 13 могил. Для 12 простых ведьм и одной верховной. Анина тетя тоже была водой, и я быстро нашла ей место среди неполной дюжины, указав на нужную ямку, возле которой земляную стену украшал знак сферы воды и обережные символы, вручила чашу с землей и объяснила, почему горсти хватит, чтобы засыпать всю могилу. Погребение замешано на обрядах, которые проводит только ведьмы сферы смерти. Шепотом я ответила Илюхе. «Укладывай, и давай оставим их, пусть попрощаются. Ань, выход наверх открыт». Ведьма шепчущая промолчала и занялась тетей. Приятель, сунув свернутое покрывало под мышку, наклонился и выбрался в коридор первым, а я, оглянувшись напоследок за ним. «Какие еще обряды?» Я наугад выбрала левую комнату подальше, завела туда своего спутника и объяснила. Которая поднимает кладбище на бой с врагами. Обязательно хоронить именно так. центре Верховной 12 по кругу, собственно, ее мертвый круг. В мумиях надолго остается сила, пропитавшая органические ткани. А если хоронить их кругом и связывать ритуалом, то сила вообще никуда не исчезает. Более того, она по капле стекает в Верховную. За пару сотен лет таких процессов из них получаются крутые боевые личи, способные к магии, использующие заклятия всех сфер и практически неуязвимые. Однако для ритуала нужны все опознанные, чтобы обращаться по имени. Поэтому неопознанные у нас хранятся отдельно. 200 лет! Разочарованно заметил Илья, оглядываясь. А приюту сколько? Слегка за 50? Дождемся, я улыбнулась. Так хоронили стародавние, так хоронили отступницы. И так мы перенесли сюда полезные старинные захоронения. Судьба, знаешь, иногда очень непредсказуемая. А вот, кстати, неопознанные. Выбирай, какая больше нравится. Старшие разрешили даже 3 отдать. Приятель изучил ровные ряды ниш в стенах, заполненные покрытыми мумиями, и тоскливо тряхнул головой. «Бабушка тоже должна быть тут, среди верховных». «И она здесь», — подтвердила я. «Она запретила возвращаться за ней, но я рискнула и вернулась. В некрополе есть комната памяти с прахом тех, чьи тела не собрать для ритуального погребения. Показать?» Он молча кивнул. Мы покинули комнату и прошли по коридору до конца большого зала с высоким потолком, утопающего, несмотря на свет факелов, в мрачной полутьме. Во всем некрополе, благодаря заклятиям, поддерживался сухой микроклимат и свежий, приятный для обоняния воздух. Но не здесь. Здесь дрожью по телу ощущалась сырость и пахло гнилью. Хотя тел не было. Только ларцы в крохотных стенных нишах. Илья мгновенно и без подсказок увидел нужный ларец. А потом обернулся, напрягся и прищурился. Да, в тенях у противоположной стены на тонких цепях кое-кто сидел. «Неупокоенные», — пояснила я. «Почти готовые хуфии. Ждем, когда они сформируются. Не тронут и не сорвутся, просто не подходи и не тревожь. Колдовать здесь нельзя. Закончишь, бери любую мумию из левого ряда комнат или 3. Я подожду наверху». Я почти час валилась на душистые хвои, то ловя в сосновых просветах солнца, то проваливаясь в дрему, то лениво размышляя. Навестит ли, подскажет ли? Мертвым виднее. А я за 4 бездействия отстала от жизни. Сама бы в некрополь не сунулась, незачем. Меня там все игнорируют. Но шепчущая дала повод. Да, хорошо бы появилась и подсказала. Первой вернулась Аня, заплаканная, но собранная, с проявившимся внутренним стержнем и жестким взглядом. «Спасибо, Ев», — она села рядом. «Ушко говорит, что где-то здесь спрятано святилище первых верховных. Не покажешь дорогу?» «Увы», — я качнула головой. «Они блуждающие. Находятся в тонких слоях мира призраков, и попасть в святилище можно только по приглашению. Поброди по лесу, поговори с великой шепчущей. Если ты готова, она откроет дверь. Если нет, не теряй надежды и продолжай бродить и искать». «И готовиться», — правильно поняла Аня, встала и повторила. «Спасибо за тетю. Возвращайтесь без меня». Я кивнула, и она быстро скрылась среди сосен. Я растеклась по теплой хвое, но задремать не успела. Илья выбрался из некрополя с охапкой мумий в покрывале и сложил свою добычу на землю. Вид у него был слегка пришибленный, но просветленный. «Навестила!» — я снова села. «Ага!» — он отряхнул джинсы и дала пару советов. «Например, посетить некий реликварий. Первый раз о таком слышу». «О, это древнее сакральное место!» — я прищурилась на солнце. «Помещение, обережные заклятия, местоположение — это не просто схрон, где ведьмы прятали свое добро, а хранилище реликвий первых верховных». «И?» Илья склонил голову на бок. «К сожалению, реликварием оно так и не стало. когда мы обнаружили помещение. Схрон напоминал новый дом, в котором ремонт уже закончен, а вещи еще не ввезены. Однако кое-что волшебное, кроме охранных заклятий, есть. Хранилище полезно, отвечает на вопросы, дает мудрые советы и проясняет непонятные моменты через сны и медитации. Вероятно, оно должно было вещать об ином, о том, в какой ячейке хранится искомая реликвия, как ее использовать. Но предметов для разговора нет, и схрон помогает иначе, чем и как умеет. «А где реликвии?» Приятель любопытственно плюхнулся на землю рядом со мной. «А вот об этом оно молчит». Я разочарованно тряхнула косичками. «Это первое, о чем мы спросили. Никто не знает. Одни отступницы считают, что реликвии уничтожены или самими хозяйками, или их преследователями. А другие полагают, что стародавние не успели ничего перевести и с должными обрядами поместить в оборудованные ниши. Припрятали в попыхах, где пришлось. Закрыли такой защитой, что не найти и не пробиться. А сходить в реликварий можно. Находится он, конечно, не здесь, но я знаю место. Или ты заодно хочешь реликвии поискать?» «Я бы за», — отозвался Илья бодро. «Археолог и расхититель гробниц во мне не дремлет. Но безымянные важнее. А в реликварии мы сгоняем все за теми же безымянными. Информации лишней не бывает. Но сначала я бы от тебя услышала обещанное». «Сначала все-таки обед», — предложила я. «Ушко ждет. А потом, если отобьемся от Руси без потерь». Начальство молчит. Он встал и протянул мне руку. «Боюсь, с ним что-то случилось». Я с сожалением поднялась на гретой хвое. Оно никогда не пропадало больше, чем на сутки, и всегда отвечало очень оперативно. «Не объявится в ближайшие часы, ночью я уйду. С тобой до города, если соберешься, дальше одна. Тебе еще со своими коллегами о мумиях беседовать, да заклинателя-наблюдателя хорошо бы потрясти на предмет наследников одержимых. Это похоже на капкан». Илья сгреб с земли мумии. «В первую очередь это источник информации о пропавшем начальстве и возможность найти его следы. Я первой побрела по тропинке к лестнице». «Его?» – переспросил приятель заинтересованно. «Это всего лишь форма склонения местоимения «оно», — уклонилась я, которая учитывает нескольких человек, крайне важных для приюта и его связи с миром». Обсуждая дела насущные, мы добрались до лестницы, и я достала метлу. «Эф, я тоже хочу туда», — оживился Илья. «Сто лет не летал». «Извини, я села на матрас верхом. Второго чужака амулет не примет. Метла не моя, да и некогда. Мне еще помогать ушки на стол накрывать, а тебе мумии в багажник упаковывать. До встречи наверху». Обед прошел тихо, главным образом из-за присмиревшей и серьезной Руси. Она не прыгала, не бегала, не летала, а только молча и сосредоточенно уминала еду. После обеда ушка велела ей найти в лесу Аню, передать сверток с водой и едой и показать вход в святилище вещи видящие, чтобы шепчущая понимала, что он собой представляет. Руся молча взяла сверток и улетела. «Эх, ты ее прищучила!» Я удивленно хмыкнула, грея ладони о теплые бока кружки. «Это не я», — вздохнула ушко, собирая грязную посуду. «Это наставница взялась за работу. У меня вообще с воспитанием не ладится. Я ж как на ее глазки посмотрю, так сразу готова и все понять и простить. На мне она ездит, как и на тебе. Но когда за дело берется вещи и видящие, для стародавних детей не существует. Есть ведьмы, материал, из которого надо слепить необходимый объект. Она иногда отлучается проверить других своих учениц, сил в призрачном мире набраться. И Руся в это время отрывается. Ну, кончается оно быстро. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Вещи видящие растит ведьму, которая должна выжить, сберечь дар, усвоить как можно больше знаний и передать их новым ученицам. Я встала, помогая подруге с посудой. Мы тоже многого были лишены, и ничего, выросли. Илюх, я покосилась на навострившего уши приятеля. Будь другом, погуляй полчаса. Время тянешь, подделал он, вставая со стула. Да, честно призналась я. Предварительно фильтрую информацию и думаю, что тебе надо знать обязательно, а что опасно. «Ночью уйдешь», — поняла Ушка, когда за Илюхой захлопнулась дверь. «Скорее всего. Если начальство не объявится...» Старшие сказали, оно молчит уже четвертый день. «Поздно», — подруга достала из шкафа лоскутную сумочку для сбора трав. «Если что-то случилось, и следов не сыщешь». «Проверить не помешает. На ужин не жди». «Тогда хоть чаю возьми». Ушка указала на полки, уставленные банками с травяными сборами. «И перекусить. И брось ты эту посуду, я сама потом помою». «А если узнаешь...» Она запнулась. «Конечно». Я с трудом выдержал ее беспокойный взгляд. «Все, что узнаю о твоем муже, все расскажу. Я помню, что обещала. Любые сведения». Подруга отправилась просить у Китенка особых травок. А я заварила 2 пол-литровые кружки чая и из окна окликнула Илью. «Бери чай, а я возьму поесть. У меня дома даже воды нет», — спохватилась я, оглядываясь в поисках подходящей банки или бутылки. «Один сплошной архив». «У тебя дома?» «Угу. Дом на среднем уровне. Я даже стараюсь там жить иногда». «Ну, а душа требует авантюр?» — он улыбнулся. «Удивительно. Как ты усидела на месте, пока училась у бабушки?» Она говорила, что ты готова улететь с первым попавшимся ветром. С северным на юг, чтобы отогреться и вспомнить, с южным, чтобы научиться и набраться опыта, с восточным, чтобы понять и принять. С западным, чтобы найти и отомстить. Я закинула на плечо рюкзак с запасом воды и еды. Мало ли, вдруг на полночи застрянем. Разговоры такая трясина. Да, помню, и я действительно улетала. И ты даже узнаешь, куда. Безымянная — это важная часть моей истории. Но, Илюх, воздержись от неуместных вопросов, сам знаешь, от каких. Что посчитаю нужным, то расскажу, а что нет, то нет, не обессудь. Когда-нибудь Илья отобрал у меня рюкзак. Я все равно все узнаю. Смысл шифроваться. Вечными бывают лишь секреты стародавних. Восприятие, дружище, я посмотрела на часы, отмечая время, и прихватила одну кружку. Восприятие человека человеком зависит от того, как много он знает об объекте интереса. Одно мое настоящее имя перечеркнет все, что я создала о себе за годы в чужой личине. А я этого не хочу. Твоя бабушка, кстати, тоже долгое время ничего обо мне не знала. Приняла такой, какой я пришла. Или знала, но молчала. Нет, не знала. Она создавала нового человека. А прошлое — это не тот фундамент, на котором комфортно возводить новое. И как на дворцовом фундаменте не построишь хижину? Я вышла на крыльцо, подождала Илью и затворила за ним дверь. Она не хотела ничего обо мне знать. — На дворцовом, — задумчиво повторил приятель. — Да, забери тебя, дар, просто к слову пришлось. Я закатила глаза. Я ж не нечисть, чтобы говорить буквально. Вот же зануда вредная, археолог недобитый. Держи кружку, я метлой спущусь, а ты сам. Средний уровень, правая сторона, дом на окраине, мимо не пройдешь. Но эта улица уходит по холму в заповедник, — возразил он. Слева от лестницы. А справа между нами и нечистью стоит стена, — спохватившись, уточнила я, доставая из кармана джинсов амулет-метелку. Там опасный обрыв. А дети старались пролезть в заповедник, минуя ведьм-хранительниц. Вот и поставили преграду во избежание несчастных случаев. «Дом, милый дом!» Когда я, едва удерживая протестующие средства передвижения, приземлилась посреди улицы, заброшенное каменное строение недружелюбно глянуло на меня пустыми окнами, без занавесок и растений. Убрав амулет, я побрела через беспорядочно заросший сад к крыльцу. Кажется, вшитые в стены заклятия уборки еще не кончились. К приходу Ильи заклятия послушно вымели из единственной огромной комнаты пыль и невесть как просочившийся в запертое помещение июльский тополиный пух, а я раскатала по полу, предварительно почистив домашней магией толстый палас, и разложила подушки. Вот, собственно, и все нехитрое убранство. Мне многого не надо, особенно там, где я не живу. Приятель, стукнув в дверь, зашел, огляделся и уставился на меня со смесью недоверия и подозрения. «А архивы — это чертоги разума?» — вопросил он ядовито. «Издеваешься?» «Увы!» — я хлопнула по паласу. «Времени нет, садись. Если ты думал увидеть залежи бумаг и ряды шкафов, то слишком долго находился среди людей и ни разу не был в главном архиве круга, в том, что внизу, в подвалах. Вся ценная информация ведьмами давно зашита в амулеты. Я показала на потолок, украшенный гроздьями ловцов снов и заклятия, и кивнула на стены, кирпичи которых были испещрены символами. «Конечно, не был. Кто бы нас туда пустил?» — проворчал приятель и недоверчиво прищурился. «А ты что, видела архивы кругов? И личный архив Верховный? Садись, в ногах правды нет. И на стены не опирайся, защита может сработать. Больно. Начнем с чертогов разума». Илья устроился на ковре по-турецки и пододвинул ко мне кружку с чаем. Я привычно обняла ладонями бока чашки и начала без прелюдий. Я воспитывалась в кругу. В моей семье не было предрасположенности к определенной сфере. Поэтому, когда мне в ночь выбора достался воздух, никто особо не удивился, кроме меня. Ночь выбора ведьмы предполагает, что она сама находит нужную сферу силы. К 13 годам мы уже имеем представление, что и зачем. Поэтому выбираем из предложенных вариантов то, что удобнее. А со мной все случилось наоборот. Воздух сам ринулся в руки, хотя меня всегда тянуло в душе, природе, огню, жизни. Я сделала скупой глоток и продолжила, глядя в чашку. А через полгода начались галлюцинации, вещи. Я видела то, что вот-вот должно случиться. Смотрела на дорогу, видела, как ее перебегает кошка, а потом кошку сбивает машина. Моргала и возвращалась в исходную точку. И опять наблюдала гибель несчастного животного, но уже в реальности. Не знаю, как не рехнулась. Но поделиться с мамой, бабушками, наставницами я боялась. Со всех сторон мне твердили, что ведьме нельзя быть со странностями. Это ведет к отступничеству, а все отступницы, ну ты знаешь. Нам рассказывали о них страшные сказки на ночь, если мы не слушались. Как про Бабая или Бабу-Ягу. Только вместо них говорили отступницы. Я до смерти их боялась. Но еще больше, что семья отвернется, наблюдатели заберут из круга. Илья молча внимал, не сводил с меня глаз. А потом меня навестила моя первая наставница. Я рыдала ночью от страха. Наяву почему-то виделись одни кошмары со смертельным исходом. А она пришла, обняла меня за плечи и рассказала. «Быть видящей, — говорила она, — это не проклятие, это дар. Просто с ним нужно работать. Но для начала его нужно принять, сделать частью себя и принять обновленную себя, ведьму с даром стародавних». Он удивленно поднял брови. «Да, вещая, видящая и моя наставница тоже. Когда-то я была такой же, как Руся. Вещий, видящий воздух». «Что?» Я заметила, что он как на уроке поднял руку. «Немного ли вас?» — спросил Илья недоверчиво. «Ты, Руся, та ведьма, связанная с тюрьмой?» «О, нет!» — я качнула головой. «Нас мало. Нас катастрофически мало. В старину дар проявлялся абсолютно в любой ведьме, абсолютно в каждой. Иногда он зависел от врожденного уровня силы. И тогда обнаруживался в ранней юности. А иногда от уровня мастерства, и тогда развивался в зрелости или к старости. Не все им пользовались, не все ему обучались, и не всех наставляли верховные. Но был дар у всех. Его появление заложено на генетическом уровне, как и возникновение угля. А сейчас... Я продолжу? Приятель кивнул. Вещая видящая объяснила специфику дара. Утром, правда, я решила, что брежу, но потом случайно попробовала и... Я видела галлюцинациями то, на что могла повлиять и успеть поймать кошку, прежде чем она окажется под колесами, выстроив воздушный тоннель к объекту. А позже я научилась создавать проекции будущего и перемещаться туда, используя воздушные туннели в режиме реального времени. То есть... Илюхины глаза засветились любопытством. Я могла, например, представить некий архив, увидеть себя в нем, как свое вероятное будущее, произнесла я, медленно подбирая слова и по-прежнему глядя в чашку, и оказаться там, минуя все защитные заклинания. Я подняла голову и повторила. «Любой архив, понимаешь?»